нарисую мелом, напишу I love you. Два сценария одной судьбы, разный взгляд и цвет одной игры. Напишу о том, что ты ушла, но вернулась вскоре навсегда. Ты же рисовала на открытках двери для меня, что впредь закрыты. Не пиши the end, я придумаю happy end. Поверну все так, чтоб два сердца вновь бились так. Все ведь как в кино, разреши лишь доснять его. Не пиши the end, я придумаю happy end. Ты же знаешь, все исправить можно, зачеркнуть, переписать обложку, переснять все сцены, монологи и сюжета вычеркнуть так много. Декорации сменить на осень, о локациях никто не спросит. Разреши мне сделать это тайно, чтоб все получилось как случайно. Не пиши the end, я придумаю happy end. Поверну все так, чтоб два сердца вновь бились так. Все ведь как в кино, разреши лишь ты снять его. Не пиши the end, я придумаю happy end. Придумаю happy end.